когда-то, 5000 лет тому назад, сам Всевышний Господь спускался на нашу землю. Повествования о его жизни и удивительных деяниях сохранились в памяти человечества до наших дней. Ну вот, машина в порядке. Теперь можно и домой пойти. Ира, как у тебя дела? Эх, Саша, ну и затеяли мы с тобой. Слушай, а давай спросим Пурнамаси, что она думает о нашем фильме? Пурнамаси? Да она и фильмов-то никогда не видела. Ты думаешь? А мне кажется, она... Ох, и непростая бабуля. А вот и она. А, проснулись уже. Ой, а что это вы собираетесь делать? Что делать собираюсь? Да вот масло взбивать, не видишь, что ли? Да откуда ж нам знать? Мы масло в магазинах покупаем. Бабушка Пурнамаси, а что там было дальше, после того, как Кришна с этим демоном, как его? Тринаварты, кажется. Да-да, с Тринаварты разделался. Что было дальше, расскажите. Рассказать, говоришь. А кто масло взбивать будет? А давайте мы. Давай я. Нет, я хочу сама попробовать. Я и не знала раньше, как взбивают масло. Это трудно, наверное. Да чего ж здесь трудного-то? Сама царица Яшода и все женщины Вриндавана сами готовили из молока масло, сыр и йогурт и хранили их в погребах, в глиняных кувшинах, подвешенных высоко к потолку. Как раз с этим связана одна удивительная история. Баларама, скорее сюда! Здесь никого нет! Да здесь ничего не видно! Эх ты, Баларама, а мои украшения зачем? Ой, как светло стало! Совсем другое дело! Ух ты! Сколько здесь всего! И смотри, куда повесили! Кришна, давай что-нибудь подставим! Вот. Кришна, полезай первым! Баларама, держи горшок. Здесь, кажется, масло. Смотри, не разбей, а то все соседи сбегутся. Бери еще вот этот с йогуртом. Ой! Ой! Ой-ой, я, кажется, падаю. Ты живой? Пошли скорее отсюда. Бежим. Ой, держись, опять масло все разбило. Мне хотелось все масло съели опять. Фу, еле ноги унесли. Ну и ну. Вот и наши друзья-мартышки! Эй, налетайте скорее! Сегодня у вас настоящий пир! Кришна, а что, если они вправду опять пойдут к нашим родителям? Пойдем скорее домой, притворимся, будто мы ничего не знаем. Бежим скорее! А тем временем мама Яшода взбивала масло. Браслеты на ее руках позвякивали, задевая друг друга. А цветы из венка, украшавшего ее голову, разлетались в разные стороны. Thank you. Наши маленькие проказники снова вымазались глиной. Да, Ешода, видно, им эта глина милее шафрана и сандала. Это еще что? Вчера мой Кришна заполз в коровник, схватил теленка за хвост, а тут с перепугу как давай бегать по всему двору, волоча Кришну за собой и по глине, и по навозу. Ой, целый час не могла его отмыть. Кришна, это еще что? Балараму хвосты двум телятам связал, помнишь? Мы их тогда еле успокоили. Сколько можно терпеть? Опять этот мальчишка. Ешода его накажет. Ешода, мы пришли жаловаться на твоего Кришну. Ешода, я толком понять не могу. Подвесила все горшки к потолку. Какая нужна была Кришне сноровка? Он масло опять все же вытащил ловко. Ешода, мне сливок не жалко для Кришны, но пара кувшинов — это уж слишком. Живот ведь раздуется у мальчугана. Займись им, Ешода, ты же его мама. А что наши жалобы? Девушки, бросьте, я Кришну сама позвала к себе в гости. И в доме его ждали мед с молоком. Ему же интереснее забраться тайком. Обидно, старалась для Кришны напрасно. Еще объявил, что прогоркло все масло, скормил все добро мое он мартышкам. Ну что за негодник этот мальчишка? Внимание Кришны хотели мы сами, но вот и наведался он с друзьями. Любому мальчишке уже это известно, запретное лакомство, интересно. Насколько хлопот нам от Кришны воришки, от нашего милого шалунишки. Ты слышишь, Ешода, как Кришны не мил, он все же наказание заслужил. Да-да, заслужил. Да-да, заслужил. Да-да, заслужил. Да-да, заслужил. Пожалуй, вы правы. Я действительно должна наказать моего Кришну. Нет, Ешода, все равно у тебя ничего не выйдет. Мое терпение лопнуло. Сейчас же я накажу тебя, иначе ты так и вырастешь невоспитанным и непослушным. Мама! Ну-ка иди, иди, иди. Я привяжу тебя к ступе. Мама! Они все говорят неправду. Да что ты! Они сами угощают меня маслом. А потом говорят, что я его украл. Ай-яй-яй-яй-яй. Правда, мамочка? Нет, ты подумай, он еще и обманывает. Я сейчас же поймаю тебя и накажу. А вот ты не поймаешь. А вот и поймаю. А вот ты не догонишь. А вот ты не догонишь. А как ты сорвешь. А ну не догонишь. А вот и поймала. Господи. Что же ты со мной делаешь, сорванец ты этакий? На силу догнала. А вот сейчас я свяжу тебя этой веревкой, и ты никуда сегодня больше не пойдешь. Нет, нет, нет, ну-ка вот. Ой, ой, ой, веревка стала короткой. Но ничего, сейчас я возьму еще одну. Вот. Опять не хватает. Да нет, у меня еще есть кусочек. Сейчас довяжу его. Ой, опять веревка мала. Кришна, Кришна мой маленький. Ну что же это такое, а? Ведь, Кришна, ведь я хочу тебя наказать для твоего же блага. Мальчик мой, ну помоги мне, малыш, помоги. Хорошо, мама, так и быть. Ты можешь связать меня? Кришна, я привяжу тебя к этой ступе. Она очень тяжелая, и ты не сможешь ее никуда сдвинуть, да? Да, это была удивительная история. И совсем не случайно мама привязала Кришну к ступе. Ведь здесь, во дворе, росли два огромных дерева, которые в прошлой жизни были двумя полубогами. Ну да, все по порядку. Это было в райском саду Господа Шивы на горе Кайлас. Как прекрасен этот сад, как прекрасны цветы лотоса. Все как в сказке. Наливай, мой брат, и выпьем за неповторимый рай. И за то, что... что нам с тобою счастье выпало быть здесь. Как нещадно светит солнце! Раздевайся, брат, скорее, и в волнах священной Ганги охладим мирские души. И блаженство испытаем рядом с вечной красотой. Ты слышишь? Да. Я слышу пение. Эй, красавицы, мы с вами! Мы плывем навстречу вам! Эй, подруги, поглядите, как желанием полна! Нас ласкает и целует темно-синяя волна! Поднимаем руки к солнцу, на руке ты смуглый кровь, проповедь распускаем. Смотрите, смотрите! Сюда кто-то идет! Ты же сама родомой! Боже, какой позор! Бежим скорее, нам нужно одеться! О, два великих полубога! Налакувара и Манигрива! Чем вы занимаетесь, безумцы? О, великий мудрец! Прости нас! Как могли вы снять одежды и грехом наполнить души, осквернить святые воды? Как смогли так опуститься, как самцы слоны резвиться в стаде ветреных слоних? Прости нас! Мы же были пьяны! Быстро выйдите на берег. Станьте рядом и замрите. И пустите в землю корни, и глядите в облака. Знайте, с этого мгновения вы два дерева Арджуна, так и будете качаться, рваться в небо и цвести. Но через множество столетий вас спасет Господь Шри Кришна. Вечным благом обернется вам проклятие мое. Так и случилось. Полубоги превратились в деревья. И теперь, спустя тысячи лет, Кришна решил исполнить предсказание своего преданного. Неспроста мама привязала меня к этой ступе. Я, пожалуй, прогуляюсь с ней вместе по двору. И маленький Кришна свалил ступу и пополз к деревьям, волоча ступу за собой. Проход был достаточно широк для него, однако громоздкая деревянная ступа застряла между деревьями. Так, так... Ну-ка, дерну-ка я теперь за эту веревочку. И как только Господь потянул веревку, два вековых дерева со страшным шумом рухнули на землю. Вот это да! Рух! рухнув на землю, оба дерева вновь обрели прежний облик двух полубогов — Манигривы и Налокувары. О, дорогой Господь, властитель всех мистических сил, тот, кто дает жизнь, тело, чувства всем живым существам, вечный живой Бог, всепроникающий, во все времена управляющий и сущий, ты живешь, как высшая душа во всех живых существах и знаешь, что происходит в их телах и умах. Господь, наш отец-полубог по имени Кувера, твой слуга, тебе служит также и великий мудрец Нарада. Только их милостью мы можем сейчас лицезреть тебя. Поэтому мы просим тебя дать нам возможность всегда служить тебе с великой любовью, прославлять тебя и слушать о твоих великих деяниях. Мы склоняем свои головы перед твоими лотосными стопами. Я знал, что Нарада вас спас. Отныне вы станете моими преданными и очень скоро вернетесь в духовную обитель. Благословляю вас. Полубоги поклонились Кришне и вознеслись в свою обитель на планету Куверы. Ира, ты все записала? Сейчас записываю. Ты знаешь, это, пожалуй, самое удивительное из всего, что я слышал. Спасибо, бабушка Пурнамаси. Спасибо. Вы думали когда-нибудь о том, что вы совсем не случайно сюда попали? Это ведь все Кришна устроил. Кришна вам и поможет.